Кривцова закончила свой рассказ, теперь мы узнали о ее жизни практически все. Только пока ей ничего не было известно о смерти матери, и я долго не могла решиться на то, чтобы донести за нее эту трагическую весть, но все-таки решилась. «А я знаю об этом, мне Мирон сказал», — призналась Соня и утерла слезу. «Это все из-за меня». Нам снова пришлось отпаивать ее валерьянкой. Потом позвонил Писаренко, и я дала свой мобильник Софье, чтобы она сама ответила ему. Кривцова сначала запротестовала, но потом все-таки нажала на кнопку и сказала «Алло». Мы с Ирой вышли из комнаты, чтобы не мешать их разговору.